Алло. Здорово. А чего вы трубку кладете? А чего вам надо? А зачем вы меня материте? А вот зачем вы меня материте? А чего вам надо? Позовите вашего... А что вам надо? Так, пидора вашего позовите. Какой-то дырой там больной общаетесь. Пидора, вам чего надо, молодой человек? А пидора... Почему вы общаетесь с больным, с больным человеком? А почему он больной? Какая-то там вас подкупает. Сколько я вам денежки заплатила? А почему он больной? Конечно, больной. Есть? А вы там... Нам, у меня, да, есть. А да, вы там можете прислать справку? Мы тогда не будем звонить. Да что ты говоришь? Ну, пришли, а что ты такой-то? Ты пойди к ней сходи. Я из полиции. Какой больной? Я из полиции. Который больная там сидит, на нарах уже. Я она сумасшедшая. Кто сумасшедший? Сколько тебе она заплатила? Мне 500 долларов. Скажи, сколько заплатила тебе? 500 долларов. А то у меня денежки нету. Что будешь платить, мама или она? 500 долларов я ответил. Что ты там смеешься, сидишь? 500 долларов мне заплатили. Что смеешься-то? Да чего орешь-то, эй? Сколько тебе заплатили, скажи? 500 сколько долларов. Я тебе заплатила, что чума незаделанная? 500 долларов. Это уродина, блядь, которая еле ходит, ногами гремит. А? Пукала, припукала. Она по мальчикам прыгает. Теперь кого она хочет достать-то? Она меня теперь хочет. Больная-то, больная вот эта, кого? Так у меня справка из психушки. Применение ее ноги. Ой, сколько у вас там много. Ты ваш вдруг больной. Ты посмотри, там целые фото. Ой, ёптая мать. Это ваш внук больной, алло. Ты больные? Озабоченные, что ли? Слушай, что орешь? Пошел ты знаешь куда? Куда? Я отсюда. Куда? Пошел, гуляй. Баню, мальчик, иди в жопу, да и в жопу сходи. Иди к своей бабушке, то есть сходи, которая у тебя там. А у меня бабушка умерла. А заплатила тебе, сколько это бабка? Бабка, которая ходит в пересекстве, машинка уже. 500 она долларов. Она по мальчикам прыгает, приди на нее. Конечно. У нее в голове уже глаза то. У нее в голове тараканьи жопки, да, да, да. Ну вот, а что? Пизда у нее воняет, да. Пойдем на нее глянь. А вы мне, а давайте я вам заплачу вот 500 долларов. Дурак, что ли? Нет. Что, больной же? Иди ей заплати. Да, инвалид. Ей денег не хватает. А зачем? Она мне сама. На лечение денег не хватает. Да ладно, чего орешь-то? Пидора позови к телефону. Ну, ты заткнись давай. Давай, глёхни. Пидора позови к телефону. Алло. Пошла нахуй, сам ты пидорас, ёбаный. Я не пидорас, не правда. Пидорас, я тебе сказала. Иди в своей пшеницей, вон стой. Она всем с мальчиками прыгает. Она сам с мальчиками прыгает. Ей же на воду не уже. Пойди с ней сходи, она тебя закроет. Пидора к телефону позови. Пидор, сам ты пидор. Ебанутый, блядь, ты приезжай на себя-то. Я нет. Че, соскучился, что ли? Иди к бабке. Иди к бабке своей. Я не пойду. Иди к бабушке сходи, дурак. Я не пойду, я инвалид, без ноги. Я не пойду. Без ноги? Я и к матери, блядь, язык подвешен. Не туда, куда надо. Куда, куда? На, иди, иди к бабушке сходи. К бабушке сходи. Я не, блядь, глаза-то выцарапаю. Она еще, она будет под пролиться вся. Подождется, блядь. Алло, блядь. У меня-то ебаная сидит. Чего орешь? Ну, видишь, а ты даже сумасшедший? Я нет. Ёб твою мать. Я а вас там много таких уродов-то? Да, нас 10 тысяч. Вас на заблаву делать уже давно. Нас 10 тысяч, да. Иди мыло, помойся. Мыло, а можно я к вам приду помыться? Иди вот нахуй! На Первомайскую, можно помыть, приду? Помыть, я тебя помоюсь, блядь, урод! Алло? Как ты мне надоели, блядь, нагрец! Почему? Иди к бабушке! Какой? Адрес скажите, я пойду. Пидорас, ёбаный. Ну, адрес скажите мне. Алло?